Глава 7. На ловца и зверь прискакал. Матильда Романовна машинально улыбалась гостю. Ее коллега Матвей Сергеевич Гласов прибыл в точно назначенное время с элегантным букетом цветов и тортом, рассыпая любезнейшие улыбки и комплименты. Машинальные улыбки Матильды происходили от отличного знания Матвея Сергеевича. Про него и 30 лет назад говорили, что он прекрасный актер. А за прошедшие годы опыта и умения говорить отлично поставленным бархатным голосом трескучие пустые фразы у него только прибавилось. «Дорогая, ты отлично выглядишь, просто бесподобно. Ты ничуть не изменилась с нашей последней встречи». «Законсервировалась, не иначе», — подумала Матильда, любезно улыбаясь и подозревая, что надолго ее улыбок не хватит. «Еще скулы сведет чего доброго». А вслух мягко попеняла собеседнику на ненаблюдательность. «Матвей, я изменилась, разумеется, и прилично. Но если ты помнишь, я никогда не была зациклена на вечной молодости». Он помнил. Еще как помнил. Матвей к Матильде издавна испытывал сильные чувства. Вообще-то для него это была редкость. Людей он воспринимал как объекты. Вот объект для получения денег — клиент. Вот объект для получения комфорта и удовольствий — жена. Вот объект продолжения его рода — сын. Это вот люди-объекты, средства для получения информации, достижения цели и его продвижения. Коллеги — это конкуренты или временные союзники. А вот куча-куча объектов ненужных, не требующих внимания, ибо от них ничего получить нельзя. Крайний цинизм Матвея начал развиваться еще в школе. В институте он почти выстроил свой мир, состоящий из него самого и объектов вокруг. А потом в этот мир ворвалась Матильда. Он сразу же распознал в ней объект полезный, необычный, яркий, пригодный для использования во многих целях. Одна беда — она никак не ловилась на крючок его обаяния. Было какое-то смутное воспоминание и сожаление о разговоре с Матильдой, но он никак не мог вспомнить, что же это был за разговор, что же ее насторожило. Вспомнить было нужно, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок, только вот никак не удавалось. Зато сама Матильда этот разговор помнила великолепно. Она торопилась в институт, забавно скользя по обледенелому тротуару, и тут практически въехала в Матвея. Они шли рядом, переговариваясь и смеясь, пока не догнали пожилую женщину, опасливо пробирающуюся по ледяной корке. «Вот старая кошелка», — вдруг с яростью произнес Матвей. «Уже песок сыпется, а она все куда-то прет». Матильда только глазами захлопала от крайнего изумления. Дернула Матвея за рукав, гневно сверкнув глазами и прошипев. «Ты что? Разве так можно? Она же тебя услышать может». Ей самой даже в ее тогдашние 18 лет и в голову не приходило как-то оскорбить или обидеть пожилого человека. «Да и пусть слышит. Не переношу таких. Таскаются, мешаются под ногами». «Интересно, а ты, когда состаришься, какой-то другой будешь?» — язвительно уточнила Матильда. «Да, другой. Я буду не таскаться по улицам, а ездить на заднем сиденье роскошного авто с шофером за рулем и молодой женой рядом», — ответил ей Матвей. И если самому ему этот разговор не запомнился, Матильде он просто-таки врезался в память. Она сделала вид, что торопится, и увела Матвея дворами, стараясь убрать его как можно дальше от той бабушки. А потом всячески избегала его самого. Нет, не демонстративно. Зачем? Что делать, если человеку чего-то важного просто не дано? Это не объяснить, не доказать как математическую теорему, не заучить как аксиому или свод законов. Правда, для себя она выводы сделала. Может, кому-то повод и показался бы смешным. Подумаешь, несколько раздраженных фраз, сказанных в сердцах, да еще о посторонней бабульке. Но Матильда такие вещи считала недопустимыми и с того самого холодного утра очень внимательно присматривалась к Матвею. «Да, все так. Карьерист до мозга костей. Циник. Очень хладнокровный и одаренный, очень жесткий и абсолютно безжалостный. Короче, чем дальше от такого, тем лучше», — сделала она окончательный вывод. Сколько уж лет прошло с того самого момента. Встречаться с Матвеем приходилось регулярно, коллеги, никуда не деться. Но она так и продолжала держать в памяти свой полудетский вывод и понимала, что тогда не ошиблась, ускользнув подальше от его ухаживаний. «Первая жена — дочь крупного чиновника. Очень выгодная партия. Ровно до того момента, пока ее отец не ушел на пенсию и не лишился связей. Потом очень хладнокровный и жестокий развод. Вторая жена — бизнес-леди. Состоятельная, умная. недостаточно умная, чтобы переиграть его самого. Развод, и она уезжает подальше, как говорили в наших кругах, зализывать раны. Третий брак. Родился сын. Развод. Жена трясется от его угроз сына отобрать. Нет, он отнял бы. Просто ему было неохота утруждаться его воспитанием. Интересно. Та самая, которая должна ехать с ним на заднем сиденье крутого авто. Она уже есть? Рассуждала Матильда, внимая речам Матвея. «Дорогая, я так переживал в юности, что у нас ничего не получилось». Словно подслушав ее мысли, ввернул Матвей. «Я так и не понял, что же тогда случилось. Вроде я тебе нравился». «Вот скажи ему, почему?» «Не поймет. Даже сейчас не поймет», — подумала Матильда и привычно включилась в плетение словесных кружев, которые должны были изображать сожаление о прошедших временах, ни на миллиметр не приближая собеседника к ответу на заданный вопрос. Матвей следил за собеседницей, как коршун. Кого другого он бы давно раскрутил на откровенность, но эта лиса знала все его уловки едва ли не лучше его самого. Ох, как же он ее не любил! Он выгрызал свое положение и достаток, влезая в любые, даже самые грязные дела, а она получала все легко. Словно кто ей помогал. Нет, одно время он подозревал, что Матильда завела себе покровителя и даже пытался его вычислить. Но нет, никого не было, кроме мужа, с которым они почему-то давно расстались. «Эта проклятая чистоплюйка! Она опять отказалась от такого дела!» Шепел он, сам подхватив это самое дело и в очередной раз убедившись, что Матильдино чутье, про которое у них легенды ходили, ее не подвело. А сам он хоть и получил деньги, но сидит по уши в грязи, да еще иной раз в небезопасной ситуации. «Но ничего, ничего. Я когда-нибудь заставлю тебя таскать каштаны из огня. И ты это будешь делать для меня. И сама окажешься там, где тебе и положено быть, в полном пролете. Главное, чтобы она взялась. Она никогда не отказывается от клиентов, если уж берется за дело», — думал он. И вот, наконец-то, его время пришло. Оставалось только заставить Матильду сыграть так, как он хочет. «Дорогая моя, а я ведь не просто так пришел», — наконец сообщил он, отставив чашку в сторону. «Кто бы сомневался», — подумала Матильда, изображая подчеркнутое внимание. «Ко мне пришли клиенты, но я никак не могу взять их дело. Им очень нужна твоя помощь». «Матвей, я давно отошла от активной работы. Ты же знаешь». «Ну, по старой памяти. Прошу тебя. Просто посмотри дело. Молодая пара, совершенно очаровательные люди. У них отжимают бизнес. Знаешь, такие непорядочные люди. Матильда, прошу тебя. У них даже собаку украли. Я же помню, что ты весьма нежно относишься к животным. Представь, что должны себя чувствовать те люди». Матильда подняла бровь. «Хотя бы посмотри. Я записал разговор с ними, ты только посмотришь и все поймешь», — разливался соловьем Матвей Сергеевич. Он чувствовал, что у него получается. «Ну, я тебя сделал», — торжествовал Матвей, ощущая на себе внимательный взгляд Матильды. «Ты попалась». Дело было не то, что вонючее, а чрезвычайно неприятное. Если она возьмется за защиту интересов этой пары, то рухнет со своего чистенького насеста в самую жирную грязь. Матильда действительно очень внимательно смотрела, но не совсем на Матвея, скорее, чуть за него. Там, за подлокотником кресла, в котором вольготно расположился ее гость, внезапно появилась голова Урса. «Что-то случилось? Алена зовет?» Пронеслось в голове Матильды, и тут она увидела, как Урс беззвучно, но очень выразительно оскалился на гостя. «Даже так? Ну-ну». Матильда была очень высокого мнения о способностях Урса. Она специально ездила в гости к Ане, хозяйке Миуна, чтобы поболтать с говорящим котом о псах из породы хранителей. «Они умеют видеть людей. Я тоже могу. Но они, как это ни прискорбно признавать, делают это лучше», — с чрезвычайно раздосадованным видом вещал рыжий и упитанный Миун. «Так значит, это ты, Матвей, такой белый и пушистый, что даже Урс примчался о тебе меня предупредить, да?» — подумала Матильда. Она легонько кивнула Урсу, отчего его голова тут же скрылась за креслом и с преувеличенным вниманием покивала Матвею. «Все это очень интересно, и я бы с удовольствием, но...» «Матильда, дай мне еще один шанс. Я просто не прощу себе, если не сумею тебя убедить. Давай так. Я оставлю тебе материалы, а ты посмотришь, ладно?» Матвей еще какое-то время посидел, разглагольствуя о молодых и неумелых адвокатах, на которых невозможно положиться, а потом распрощался, сославшись на какую-то важную встречу. Алена дождалась хлопка входной двери и вышла к свекрови. «Матильда Романовна, извините меня, пожалуйста. Я не уследила за Урсом. Не ожидала, что он уйдет, да еще отправится к вам. Он не помешал?» «Что ты, милая? Он помог. Он показал мне, что с этим типом связываться нельзя». «Еще бы! Его слова, они воняют. Он лгал во всем, от первого слова до последнего, и он хотел причинить зло. Я чую это так же ясно, как то, что Рыжик на кухне таскает из сковороды котлеты». Урс внимательно смотрел, как Матильда быстро пролистывает папку с документами, оставленную Матвеем Сергеевичем, а потом, решив, что даже самые наглые коты должны иметь какие-то границы и пределы, отправился на кухню, ловко изловил хулигана и приволок его в гостиную. «А я чего? И ничего вовсе. Я котлетку кушал». «Сколько? Сколько ты сожрал, что я тебя едва донес?» — рыкнул Урс. «Много», — честно признался Рыжик и полизал лапу. «И вкусно. Я еще всех угостил. Ну, кроме тебя. Хочешь, и тебе достану». «Ты взяточник». «Я лопатель», — гордо сообщил Рыжик, который понятия не имел, кто такой взяточник, и спрашивать тоже не хотел. Из принципа. «Урс, зачем ты его сюда принес? Он же весь в котлетах», — ахнула Алена. «Переводи», — Урс предусмотрительно придержал лапой Рыжика. «Он меня принес, чтобы я... Ик! Не дави меня, Урс! Чтобы я... переводил! Ик!» «Не икай, обжора, скажи, что приходил очень плохой человек. Очень. Он врал и хотел, чтобы Матюша сделала что-то плохое для себя и хорошее для него». «У нас Матюша не Добби. Она умная», — важно заявил Рыжик, но, оценив взмах лапищи Урса, которая снова его едва не придавила к полу, Рыжий гусеничкой быстренько приполз к Матильде и изложил дело. «Урс говорит, что приходил злодей-злодей. Весё враль. Хотел, что бы ты делала ему хорошо, а себе очень наплохо. А я Урсу и говорил, что ты не Добби, который дурень». «Спасибо, милый. Я Урса поняла сразу». Матильда отправилась на кухню и скормила Урсу все оставшиеся котлеты. «Вот как! И лапки можно было не пачкать. И это, оказывается, нам усё было», — порадовался Рыжик. «Усе коклекты». Алена немного испуганно смотрела на свекровь. Бабушка уехала по делам, Павел был на работе, Лёша в школе, и они были вдвоем. «Не бойся, милая. Я вообще-то предполагала, что он явился с какой-то каверзой. Я Матвея давненько знаю. Пакостный тип. Ты сейчас не занята? Посидишь со мной?» «Стёпа спит, так что с удовольствием. Он мне какое-то видео оставил. Хочу полюбопытствовать». «Но вы же не...» «Нет, конечно, нет. Браться за этих клиентов я не буду, но с завязанными глазами ходить не люблю. Раз уж он появился и так настаивал, может и через третьих лиц действовать. Надо ориентироваться в ситуации». Матильда включила ноутбук, подсоединила флешку, оставленную Матвеем, и увидела на экране очень миловидную и чрезвычайно расстроенную девушку, которую утешал мужественный красавец. «Мы так ее любили! Мы уверены, что у нас ее украли по приказу Михаила!» Матильда всматривалась в лица, недоуменно покачивала головой и тут услышала какой-то приглушенный писк. «Алена, что случилось?» «Это же они! Те самые, которые Ириску на усыпление сдали!» — ахнула Алена. «Вот точно! Я их сразу узнала, просто ошалела от того, что они так врут! Они же сами!» «Даже так?» — Матильда хмыкнула. «Очень, просто очень интересно. Ну, как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот он и прибежал. Этакий зайчик-покрысяйчик». Урс хмыкнул. Ему почему-то показалось, что этому зайчику, то есть зайчикам-покрысяйчикам, придется очень и очень невесело.